Глава 13. Окрестности оперативной базы «Призма», Антарктида. Дориан спокойно ждал, пока корзина поднималась в полнейшей темноте. Слабый свет ледяной каверны внизу давно угас, а наверху не было ни солнца, ни искусственного освещения, лишь непроглядный мрак. Дориан присел на корточки над телом отца, ломая голову над тем, что надо будет сделать, когда корзина поднимется на поверхность, и что сделают те, кто там находится. Отправить вниз корзину — прозорливый ход. Они предположили, что Дориан — вражеский боец. Всегда лучше сражаться на поле боя по собственному выбору, когда вся твоя армия под рукой. Вниз по колодцу Иммари могли отправить лишь горстку солдат, а спустившись на дно, имели все шансы наткнуться на подоспевшее воинство атлантов. Подкрепление вниз — в мгновение ока не отправишь, так что все переброшенные туда войска можно сразу списывать в расход, или хуже того, их могли захватить живыми и выжать из них разведданные о численности подразделений и оборонительных ресурсах Иммари. Дориан не сомневался только в одном — его выведут из строя, как только корзина покажется на поверхности. Он лежал в корзине навзничь, плечом к плечу с мертвым отцом, наблюдал и ждал. Прожекторы на платформе наверху пронзили тьму лучами света, стали ярче и, наконец, обрели форму. Корзина рывком остановилась, слегка покачиваясь на ветру. Дориан услышал скрип снега под подошвами бросившихся к нему людей, а затем его кольцом окружили солдаты, целившие из автоматических винтовок. Не доносилось ни звука, и секунду-другую ничего не происходило. Они выжидали действий с его стороны. Дориан не шевелился. Наконец, один из солдат, выйдя вперед, связал ему руки и ноги, а затем двое других подняли Слоуна и его отца и понесли их к базе. Вся площадка была залита ярким светом, показывающим, во что превратилась база. Ближайшая секция осталась в точности такой, какой запомнилась Дориану, гигантской белой гусеницей, протянувшейся на длину футбольного поля и изогнувшейся с обоих концов. Но теперь гусениц стало больше, по меньшей мере три десятка их протянулись вдаль, сколько видел глаз, сколько же здесь расквартировано войск. Дориан надеялся, что достаточно. Он разыщет убийцу отца и заставит его ответить за свое злодеяние. Но сначала следовало разобраться с угрозой, затаившейся внизу. Солдаты вошли в просторную камеру обеззараживания, и распылительные головки на потолке включились, оросив Дориана и охраняющих его солдат. Когда поток жидкости иссяк, они отнесли его и швырнули на стол. Ближайший солдат отомкнул защелки шлема Дориана и снял его. Все застыли, как громом пораженные. «Я бежал. А теперь развяжите меня. Они проснулись. Нужно атаковать».